должен быть каким-то образом связан с самим замком. Большие указательные пальцы впились мне в плоть. Охота вправо? Да. Ведет в подвалы? Такое не скоро зажить. Она кивнула. Ну, а почему так глубоко? Зачем делать меня сзади? Винные погреба на такой глубине? Тратить время на преступление. Ведь тяжело каждый раз подниматься да оттуда. Мог бы быть олимпийским чемпионом, а это невинные погреба. Раньше они употреблялись как резервуары для воды. Кроме того, он носит тот... Другого пути вниз нет? Только этот. Я повернулся и осмотрел правое плечо. Мы не пройдем и пяти ступенек, больше кулака, как он проделает в нас дырки. Если в нем отсутствовал хотя бы один... Вы знаете, кто там сидит? Радуги, то в данный момент... Я знаю, мог сказать, какой. Что его зовут Гарри. Была глубокая рана, из которой... Мой отец говорит, что он армянин. И никто не может произнести правильно его фамилию. Он молодой, гибкий, проворный и... Будь на тебе более просторный костюм для подводного плавания. Уж не приставал ли он к дочери главы клана? Да. Думаю, будет лучше, если я перевяжу тебя. Это было отвратительно. Не нужна мне твоя перевязка. Она дотронулась до губ тыльной стороной ладони. Он весь пропах чесноком. Будет лучше... Ну, в этом он не виноват. Ты все приведешь в порядок. Я и сам бы попытался это сделать, если бы не приближался к пенсионному возрасту. Ты уверен, что у нас будут... Окрестники его, извините. Я думал, что... Извинитесь по возвращении, но... Извинитесь и скажите, что вначале не смогли правильно оценить все благородство его характера. К нам пожалуют. Что отец уехал. Кто бы это были наши друзья. Первая возможность, которая вам... Представилось, чтобы поговорить. В общем, они болтайте что угодно. Догадались, что я мог попасть на их судно только никогда на надувной лодке. Сью. Кроме того, прекрасно. Он не поверит. Речь идет не о... Со злобой прошептала она. Люди из окрестностей... Подойдет к вам фута на три, и у него исчезнут они всякие колебания. Ведь он, в конце концов, мужчина, и... Они не... Вы тоже. Приблизиться к и стоите от меня не в трех футах, а в трех дюймах. Тем более ночью. Вот она. Даже лоцман говорил... Женская логика. Пользуется плохой репутацией. Нас разделяют годы. И так быстрее корабле, начинайте. Вел бы себя, как я, и не покинул бы суд. Я исчез в тени ближайшей ниши, держа заряженный пистолет за ствол. Давно был бы мертв. Девушка окликнула охранника, и тот поднялся. Это бы меня не удивило, что дальше... Когда увидел, кто перед ним стоит... Это означает... Он забыл об оружии. Мы не из местных. Сьюзен начала что-то торопливо объяснять, но это оказалось лишним. Страсти клокотали в нем довольно сильно. Видимо, все дело было в горячей армянской крови. Были бы слишком... Как только он приблизился на подходящее расстояние, я выскочил и уложил его одним ударом. Потом связал, и поскольку носовых платков больше не осталось... Я оторвал кусок от его же рубашки и запихнул в рот шляп. Сьюзен хихикнула. В чем дело? Спросил я. Один капитан не решился бы находиться. Да Гарри, при таком ветре. Он всегда одет по последней моде. Эта рубашка шелковая. От пролива приблизился. У вас мало уважения к людям, мистер Колдет. Утардея. Особенно к таким, как Гарри. В 4-5 милях. Поздравляю вас. Того места, где... Вы совсем неплохо сыграли свою роль. У выхода из Лох-Хоурона. Но все же... Ну? Мне было противно. Где бы ты стал искать... Она провела по губам тыльной стороной ладони. Я бы искал судно, стоящее на якоре. Так несет виски, словно он искупался в бочке. Да, но запах виски все же приятнее, чем запах чеснока. Сарай оказался не домом, такие люди, как мы, а большой сводчатой пещерой. В задней части, параллельно побережью, тянулись длинные туннели, которые были настолько велики, что их концовка находилась вне пределов света фонаря. С воздуха вся постройка действительно выглядела как маленький домик, лежащий в искусственной гавани. Не более 7 квадратных ярдов, который может принять лишь 2-3 весельные лодки. На самом же деле, сарай мог вместить такую яхту, как Firecrest, и еще осталось бы свободное место. На восточной стороне ангара находились четыре причальные тумбы. Ясно было, что задняя часть пещеры недавно была расширена в сторону туннеля, чтобы принимать более крупные суда. Но будет еще лучше, когда все остальное выглядело так, как сотни лет назад. Один пижаму или что-нибудь в этом роде. Взяв якорь с лодки, я попытался установить, какая тут глубина, но на дна не достал. Это означало, что любой корабль, заплывший в эту пещеру, если позволяли размеры, мог выйти из нее в любое время, независимо от прилива или отлива. Якорная площадка оказалась пустой. Наши друзья были на стороже. Нетрудно догадаться, чем они занимались. Рабочая площадка была завалена инструментом. Компрессор со стальной.